Глава 42. Эпилог 2. Прошло 7 лет, как я попала на Мур. Моему роману уже почти 6. Все же Сашенька постарался, чтобы я чаще бывала дома. И предлог у нас вышел очень славным. И вот сейчас тот момент, когда я жду любовь. Мою девочку, нашу малышку, наше солнышко и радость. Александр целует мой животик каждый удобный момент. Шепчет мне на ушко комплименты и признания в любви. Я таю. Сейчас я выгляжу так, словно внешность не главная. Каравелла или Коровелла. А так и эдак это я. 8-й месяц беременности, и на мне ни один рабочий халат не сходится. Заговор. Даже в лаборатории неудобно работать. Своим животиком я упираюсь в стол, и мои ручки не дотягиваются до пробирок. А ручки загребущие. Им все надо посмотреть и потрогать. Приходится оставаться дома, делать записи и программировать будущую кроватку для малышки. Удивительные технологии этого времени позволяют использовать антигравитационные приводы где угодно. Вон мой шар и скин. Летает себе, еще и гонки устраивает с давней подружкой. Она, кстати, встретила своего птица. Теперь на двоих плюются водой. Но дружба со скином сохранилась. Явление, которое мне не постигнуть своим живым умом. Огурцов соленых хочу. Умираю. Кто бы мог подумать, что большая часть привычной кухни землян исчезнет. А все потому, что человечество сделало прорыв в космической индустрии. Белковые концентраты стали настолько доступными, что постепенно люди поняли, что экономически невыгодно заниматься сельским хозяйством и производством пищевых продуктов. Это, конечно, эпик фейл. И теперь нет привычной мне солонины. Это жесть, как рассола хочется. И почему я не любила готовить? Беда, беда, огорчение. А еще капусты квашеной и помидорчиков. Еще ведь есть соленые грузди со сметаной. И картошку жареную хочу, как у бабушки. Пока я размышляла, Эскин сообщил о том, что в блоге прилетело личное сообщение. Будь другом, зачитай. Биоинженер Татьяна Пехова, 23 года. В данный момент работает на планете Фер в научном центре. Выращивает овощи и фрукты в теплицах. Производственный масштаб, дисциплинированность, нуждается в переезде. Искин, мне все равно делать нечего, давай ее наберем. Биоинженер нам бы пригодился, как и овощи с фруктами, особенно огурчиков и помидорчиков хочется. Провожу соединение. Голубой экран засветился и тут же вытянулся в большой прямоугольник без лишних подставок, являя собой проекцию изображения в крупном размере. Обожаю этот мир. Симпатичная блондинка в рабочем комбинезоне мне внешне понравилась. Без лишней шелухи, без вычурных макияжей и причесок. Сразу видно, что человек находится в рабочем процессе. А это у нее? Да не может быть! Это у вас что, огурчики? С того момента я пропала. Думать ни о чем другом не могла. Ну, конечно, я ее пригласила на Мур. Такого ценного специалиста мне не найти во всей вселенной. И вообще, впервые мои желания сбывались столь стремительно. Хвала телепортационным шкафам. Огурцами я хрустела уже через несколько минут. Теперь мне предстояло подумать, где обустроить теплицы. В принципе, было бы логично предположить, что нужна вода. Но и, само собой, просторная посадочная площадка. В любой момент челнок должен приземляться максимально рядом, без помех. Я не знаю принципа работы биоинженера, но могу предположить, что рассады, грунты и тележки имеют место быть. А вот тележка на антигравитационном двигателе нам нужна. Нужно внести в список. А лучше две. И вообще, роботы нужны для бытовых дел. Тоже в список. И посмотрю конструкции, полистаю каталоги. Вдруг приглянется чего. С финансами особой трудности нет. Да и воспринимаю я это все как вложение в наше здоровье. Один фиг покупаем все задорого и не пойми откуда. Планета Грасс знает, что спрос есть всегда. Поэтому их продукция дешевой не бывает. Вариантов-то все равно нет. Сельское хозяйство максимально развито именно у них. Когда Сашенька вернулся с работы, слезно попросила его полетать. Муж удивился, но беременной любимой супруге отказать не смог. Я вглядывалась в ландшафт нашей любимой планеты, перебрала в голове варианты, а затем озвучила свои мысли Саше. Он сразу предложил озеро. И как я сама, дуреха, не догадалась. И от нашего дома не так далеко, если подумать, и от центра. А ландшафт там достаточно ровный, и воды сколько влезет. Окрыленный я сразу связалась с Кругловым, попросив для Тани Пеховой провести индивидуальную экскурсию сразу по прибытии. Ждать Татьяну мне не менее месяца, но девочка обещала снабдить меня маринадами, «Белочка моя запасливая, вот сейчас, пока летим, в руках у меня баночка, а я похрустываю огурчиком. Свое оправдание скажу, что Александр тоже их распробовал. Но кто ему даст такую вкусноту ежедневно? Не-не, только по праздникам и по беременностям». В ожидании малыша у меня уже была готова кроватка. Она же коляска, она же люлька. Ее высоту можно менять ручными настройками. А в целом такая переноска была уникальна в своем роде. Позже запатентую. Один эргономичный дизайн чего стоит. Заранее выбрала в сети корпус для еще одного эскина. На перспективу. Мой-то меня охраняет, да за Ромчиком приглядывает. Вот еще один ему пригодится. Опять же, Любочка подрастать будет. За ней тоже глаз да глаз. И вообще, закажу 3. Есть, пить не просят. Прямо дома за моей лабораторией у нас находилась капсула последней разработки. Медицинское вмешательство любого рода могли происходить там без контроля человека. Это Александр позаботился. Штука невероятно дорогущая. Редкая, но невероятно нужная. Особенно если учесть, что у нас нет полноценных врачей на планете. Хотя скоро появится. Со дня на день мы ожидаем прилета врача для женщин, акушер-гинеколог с планеты Грасс. Мне ее посоветовал мой приятель из типографии Фалли Вилд. Не забыла я приготовить огромную кучу перчаток для одноразового использования, шапочек для волос. Принцип работы врача подразумевал максимальную стерильность. Как всегда, материалы были природными. Планета давала нам очень много. За все время моей работы я продолжаю открывать этот богатейший мир растений, бесценных и уникальных. Пространство вокруг нашего дома я изначально засаживала сама. Изначально, потому что часть растений решили, что они впишутся более гармонично, чем какой-нибудь куст. У них дошло до драки, из-за которых часть моих клумб снесли к хренам собачьим. Александр был в шоке. А еще зрители в блоге устроили тотализатор, ставя на любимые растения. В конце концов, пришлось выделить конкретный квадрат под каждый вид. Единственное условие, которое я выдвигала, это чтобы засадка была полной и плотной. С тех пор мы заметили, что мои питомцы периодически менялись, то есть создали свою очередь, чтобы каждый отдельный вид мог покрасоваться у моего дома. А когда родился ромашка, то глазастики и цветы деревья стали менять свое место посадки, переселяясь максимально ближе к дому. Нянек у нашего сына всегда много. Есть с кем поиграть в прятки во дворе. Зеленые гонщики до сих пор оставались самыми подвижными и активными. И также быстро образовывали симбиотические связи с другими растениями. Так что ландшафт у нас был на зависть любым дизайнерам. В прошлом году я наткнулась на перелюбопытнейший экземпляр. Номер в атласе 7013 и название Флормед. На пустынной местности он стремительно завоевывал свободное пространство, а на клумбе мог вести себя спокойно, словно в стазисе. Я облизывалась на эти свойства, словно лиса на курицу. Вот бы попробовать провести пару масштабных экспериментов. С Кругловым я обменялась информацией. Он продолжил исследование и подключил Диану с Эмеры. Шахтерский поселок по-прежнему был в стадии ухудшения экологических условий. Внешние факторы печально этому способствовали. Александр не разрешал мне активности по работе вот уже последние 6 месяцев. Сильно переживал. Даже Ромку везде с собой брал, чтобы я больше отдыхала. Ну, день я отдохнула, ну, неделю. Все, дайте поработать. Вот тогда я занялась записями, книгами, программированием и своими экспериментальными косметическими средствами. В своих мечтах я уже открывала спа-центр, чтобы можно было предлагать настолько эксклюзивные услуги, что люди от нас улетали бы молодыми, красивыми и здоровыми. И стоило бы это очень много, безобразно много. Александр не поддержал идею, а все потому, что сюда могут попасть любые проходимцы. Вот настолько он проникся планетой и теперь трепетно охранял этот спокойный мир. Про свою работу в прошлом он рассказывал неохотно. Могу себе представить, что пришлось пройти секретному агенту. Мой личный Джеймс Бонд. Только Александр. Александр Ди. Друзья Саши предпочли остаться с ним. Алекс даже согласился стать послом и теперь видится с моим отцом чаще, чем я. Алекс очень ответственный, но очень одинокий. Я вижу, какими глазами он смотрит на нашу семью. А еще заикнулся, что встретил девушку, но упустил. Торопился, растерялся, она упорхнула, как мираж. Это, кстати, было на планете Фер. Интересное совпадение. Транспортник со специалистами Земли уже вылетел. По пути им предстоит остановка на этой загадочной планете, где воздух практически не пригоден для дыхания. Там разумные носят маски с воздушными клапанами, дабы сберечь свои легкие. Ближе к делу. Алекс сейчас отправился решать вопрос с дипломатами на какой-то астероид, не имеющий названия, но имеющий нужное нам топливо для транспортников. А вот оттуда ему предстоит отправиться на Фер, чтобы там вместе с дип-миссией нашими учеными заодно вернуться на Мур. Совсем забыла, для Романа мы подобрали гувернантку. Пора начинать дошкольное образование. Анастасия Малинина по образованию лингвист. Не замужем и готова к переезду. Супер. Надеюсь, что ей приглянется кто-то из наших парней. Ведь с девушками у нас проблема. Будучи счастливой самой, хотелось, чтобы окружающие чувствовали себя комфортно. Сваха себя ощутила на мгновение. Неужели совесть меня мучает? А нет, эта доченька снова пинается. И огурчиков опять хочется. Блин, я бы пиццу с огурчиками съела. Но тут такого во всей галактике не найти. Обидно. Но теперь вся надежда на Танечку Пехову. Лети, лети ко мне, моя голубка!